Отвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил: «Не томи ради Христа, нашел или нет?» «Конечно, тебе смех», — обиженно проговорил Прохор. «Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю». «Да я и не смеюсь. Дальше-то что?» «А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет 40, может, чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну, одним словом, не дай не приведи. Подсказали соседи, что она недавно к фершелу учащивала. Уж у этой, думаю, непременно разживусь. И вот я вокруг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова. И откуда что у меня бралось, сам не пойму». Прохор виновато улыбнулся и даже как будто слегка повеселел от воспоминаний. «И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил, и так-таки достиг ее, улестил, и доходит дело близко до греха. А она тут как вдарится в слезы. Я так, я сяк, спрашиваю, может, ты больна? Это к этому, ничего, даже еще лучше. А сам боюсь, дело ночное, как раз и что кто-нибудь припрется в мекинник на этот наш шум. Не кричи, говорю, заради Христа, ежели ты больная, не боись. Я из моей к тебе любви на все согласный». А она говорит: «Милый мой Прошенька, не больная я ни чуточку, я честная девка, боюсь, через это и кричу». «Не поверишь, Григорий Пантелеевич, как она мне это сказала, так по мне холодный пот и посыпался. Господи Иисусе, думаю, вот это я нарвался. Еще чего не доставало». Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чё ж ты, проклятая, к фершелу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» «Бегала я, — говорит, — к нему, притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня, зараз же! Будь ты проклята, Антихрист страшный! Не нужна ты мне, честная, и не буду я на тебе жениться!» Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: «Так и пропали мои труды даром. Пришел в хату, забрал свои манатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребят подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки, спросил: больна? Немножко, говорит, есть. Ну и мне его не путь надо. Заплатил ей за выручку 20-ку керенку, а на другой день покрасовался на свою достижению и зафитилил в околодок, а тут прям домой». «Ты без коня приехал?» «Как так без коня?» «С конем и с полной боевой выкладкой. Коня мне в околодок ребят прислали. Только не в этом дело. Посоветуй, что мне бабе говорить. Или, может, лучше от греха к тебе пойти переночевать?» «Нет уж, к черту, ночуй дома. Скажи, что раненый. Бинт есть?» «Есть личный пакет. Ну и действуй». «Не поверит», — уныло сказал Прохор, но все же встал. Порывшись в сумах, ушел в горницу, негромко сказал оттуда: «Придет она, займи ее разговором, а я на одной ноге». Григорий, сворачивая папироску, обдумывал план поездки. «Лошадей спрягем и поедем на паре», — решил он. «Надо на вечер выезжать, чтобы не видали наши, что Аксютку беру с собой. Хотя все одно узнают». «Не досказал я тебе про сотенного». Прохор, прихрамывая, вышел из горницы, подсел к столу. «Убили наши его на третий день, как я в околодок попал». «Да ну! Ей-богу! В бою стукнули его сзади. На том дело и кончилось. Выходит, зазря я беду принимал. Вот что досадно». «Не нашли виноватого?» — рассеянно спросил Григорий, поглощенный мыслями о предстоящей поездке. «Когда там искать? Началась такая передвижка, что не до него было». «Да что эта баба моя пропала? Это кипить расхочется. Когда думаешь ехать?» «Завтра». «Не перегодим денек? Это к чему же? Я хоть бы в шее обтряс. Неинтересно с ними ехать. Дорогой будешь обтрясать.